Она тут же его вспомнила. Его фотографию показал Арчук, как главного, доктора Калибабреттина. Они ему успели отправить письмо еще до того, как приземлились на планету. В остальном, в принципе, он мог быть шпионом, до того был невыразительным. Среднего роста, худощавый, средних лет, единственной примечательной чертой была легкая небритость, в остальном он бы никак не выделялся из толпы. Но вот что беспокоило, он сам их встречал. Если это еще можно было объяснить, то было кое-что хуже, доктор Бреттин бежал. Притом это было не у меня работа, я опаздываю, а, скорее, дом позади меня сейчас взлетит на воздух. «Здравствуйте», запыхавшись, сказал он, «Пепе, прошу прощения за опоздание, это же вы, от, заткнись, напомнить тебе, где мы», сказал сквозь шлем Кваш. «Важные дела мы успеем обсудить в более спокойной обстановке». Да, Краган явно беспокоился, что он может упомянуть серого посредника. Они же в космопорте Альянса, и распространяться об этом тут, явно не лучшая идея, проще уж заявиться прямо в РА. «Извините, агент Кваш», он с сомнением посмотрел на него. «Я рад снова с вами увидеться», и протянул руку для рукопожатия, что Краган проигнорировал, продолжая смотреть на него. Они что, раньше уже встречались? Только спустя полминуты он пришел в себя и снова заговорил. «Я Калибабреттин, из археологического лагеря. Как я понимаю, вы прибыли, ну, это было очевидно, если уж они стояли перед ним, но ученый явно был рассеян. Мы как раз 2 дня назад нашли это, вы, наверное, еще были в пути, когда узнали. Ну да, на полет от Иллиума до Иден Прайма им потребовалась почти неделя. Что нашли?» Тут же спросил Олус. «Извините, но нам сказали, что узнаем на месте. Без обид, но что там такого важного?» Ученый, притом слишком уж рассеянный, огляделся по сторонам, как заправский параноик, а затем сглотнул. «Вам лучше увидеть это прямо на месте. Я не знаю, как вообще узнали о месте, где надо копать, но это невероятно. Я рад, что вы прибыли, ибо 2 дня я поражен, что мне удалось не давать этому утечь целых 2 дня. Черт, дело было хуже, чем Кира ожидала. Его мимика очень выразительно выражала крайнее удивление. Ей не нравилось, когда приходилось участвовать в чем-то таком, что специалист в своей области чувствует себя неуютно. Слишком велик шанс, даже не подозревая, влипнуть во что-то. Если это было чем-то способным так взволновать археолога, а Иден Прайм богат протеанскими руинами, это какое-то протеанское хранилище данных, набитое технологиями, наверняка стоимость этого исчислялась миллионами, если не миллиардами кредитов, так что неудивительно, что их послали сюда. «Хорошо, тогда закончим это поскорей», — сказал Краган. «Незачем тянуть Варрина за клыки». Калипрассей накивнул, а затем отправился к парковке, где находились кары, а за ним тут же устремились и все остальные. «Эй, офицер!» — раздался крик, на который Кира тут же повернула голову. Это был какой-то человек, притом он указывал не на них, что уже хорошо, и одет он был явно в земную одежду, наверное, какой-то чиновник, либо кто-то еще. По крайней мере, акцент был американским, хотя на этой колонии люди были в основном с американского континента. Стоящий на входе в космопорт охранник тут же отреагировал, устремившись к нему. «Что-то не так, сэр?» – поинтересовался он. «Да, не так, вы видите, что тут творится, сэр. Это космопорт, а тут 4 глазы». Он снова показал пальцем. На этот раз Айзард углядела кар, в котором сидел, действительно, батарианин. «Вы что, совсем не следите за безопасностью?» «А понятно, еще один случай паранойи из-за войны. Еще давно некоторые батариане получили гражданство Альянса, но все осели в колониях. Притом, судя по тому, как устало вздохнул Батар, он действительно устал от подобных реакций. Сэр, эти Батары, сплошь террористы. Почему вы его еще не задержали?» Молодой солдат, а он был младше ее, явно не знал, как на подобное отвечать, так что робко пошел к кару. И тут Бреттин сорвался с места, чуть ли не побежав им наперерез. Кира посмотрела на Арчуга, но тут мотнул головой. «Пусть сам решает. Ну ок, она не собирается ставить мозги на место тому парню. Прошу прощения», — вернулся спустя несколько минут доктор Бреттин. «Обычно у нас все привыкли к Галику, но когда прилетает кто-то с земли», — он виновато кивнул, а затем указал на тот самый кар. Батарианин злобно глянул на уходящего несолоно хлебавший человека, сплюнул и посмотрел на них. Только теперь она заметила, что у него было только 2 глаза, а также несколько шрамов на лице. Кто-то постарался из местных. Нет, вряд ли. Хотя, когда дело доходит до злодейств, не следует представлять границ возможного, их всегда переплюнут. «Голик, давай, отвези нас к лагерю», — сказал доктор, залезая на пассажирское кресло, в ответ на что Батар хмыкнул, включая транспорт. К счастью, кар был чуть ли не грузовым, так что уместиться смогли все, включая Крагана, хотя ему пришлось залезть назад и чуть ли не свернуться в позе эмбриона. А кар тем временем поднялся в воздух, устремившись куда-то. «Извините», — подал голос нетерпеливо Суньят, не выдержав таки молчания, «но вы участвовали в войне», ей тут же захотелось дать в нос Барке за подобные вопросы. Не самое тактичное, что он мог сказать. Однако уже было поздно, а батарианин повернул голову и посмотрел на них. Пристально так посмотрел, хотя читать их мимику она не могла, а после отвернулся, качая головой. «Нет, я был на Миндуаре, когда атаковали. Это ведь раньше была батарианская колония, я там родился еще до появления Альянса». Спрятал одного человека, Джейсон, вроде бы фамилии уже не помню, молодой был парень, а теперь прилетел сюда. В последних словах он ни капли не скрывал ненависть. «Значит, это были другие батариане». Она вспомнила, что по их поверьям, дабы душа ушла на тот свет, глаза должны быть открыты. Сначала исполосовали лицо на допросе, а затем решили начать выкалывать глаза. Потому, что проходит в академии на курсах допросов в полевых условиях, она знала, что это очень хороший метод психологического давления. Порой даже угрозы подобного хватает, чтобы человек сдался. Но что же с этим? Он сдался, или им кто-то помешал? Вряд ли в них проснулось сострадание, и они решили прекратить пытки. Как бы то ни было, она могла его понять. После такого любой будет недолюбливать своих собратьев, а в Альянсе он вынужден все время терпеть подобные взгляды. И иногда, в случае с такими вот патриотами, выслушивать все о себе. Но даже Суньят быстро понял, что бередить эту тему явно не стоит. «Кстати», — подала голос Кира, — «я была на этой планете пару раз. Ну, обычная рутина. Знаете, мне это место показалось достаточно тихим и провинциальным. Если честно», — батарианин повернул голову, — «я до сих пор не понимаю людей. Нет, планета идеально подходит вашему виду. Но сельское хозяйство. Не могли выбрать другой вектор развития? Хотели, что ли, сделать колонии зеленых? Да еще как их вы называете, амиши?» Кира удивленно вздернула бровь. Немногие инопланетики делили людей по нациям или религиям, а уж про амиши-то вообще знали разве что культуроведы. Думаю, просто сделали ее экспериментом. Учитывая, что Терра-Нова пустынна, и еще дальше, то не самым удачным, ответила она, так как остальные вряд ли вообще интересовались людскими мирами. «А вы увлекаетесь земной культурой?» «Нет», — покачал головой Батар. «Я экономист, до Миндуара работал в местном правительстве. Хотя, как и все оставшиеся, был вынужден приобщиться. Вы, люди, требовали от оставшихся не просто подчиняться, а сменить образ жизни. А культура очень странная. Особенно фантастика древностью в четверть тысячелетия». Она выдохнула. «Ну да, конечно». Кира интересовалась той областью культуры и слышала про космическую Одиссею. Но среди других рас известность получил почему-то план 9 из открытого космоса. Хорошо, что они не нашли что-то о вторжении греев. Хороший был бы скандал с собратьями Суньята. «О, а вы не интересуетесь их едой?» — тут же попытался встрять Суньят. «Не знаю, но мне кажется, что блюда из грибов у них получаются прекрасными». Турианин резко дернулся и посмотрел на своего друга, но затем все-таки покачал головой. А батарианин снова повернулся к ним, улыбнувшись. Правда, учитывая его зубы, да и все эти увечья, ему бы скорее пугать детей с таким лицом. Кажется, он установил автопилот, тем более что сейчас они летели над окружающими столицу полями, а риск столкновения был минимален. «Ну да, у вас, Солариан, есть в Константе свой анклав, там готовит просто замечательный жулин. Если задержитесь, можете отправиться туда». «Ну, задержатся они тут вряд ли». Кира подумывала было порекомендовать ему попытаться отправить в Сингапур, где, действительно, ему бы понравилось, но потом вспомнила, как относится к батарам на земле. Ей самой там быть не доводилось, но, как она слышала, крабов там действительно готовят прекрасно. «И что, неужели тут действительно живут инопланетики?» — переспросил турианин. «Ну, люди и сами тут чужаки», — попытался нервно отшутиться доктор Бреттин. Но никто не засмеялся. «Ну тут есть солариане, да еще и асари. Пара тысяч на всю колонию. Остальных почти нет. Мы же за 314-м. Угу, я думаю перебраться туда, кивнул Батырянин. «Если представится возможность». Постепенно все переросло в довольно оживленную беседу, молчали в основном только доктор Бредтин и Арчук. Притом если первый то и дело рассеянно смотрел на часы либо в окно, то Краган, кажется, полностью отгородился от мира. Голик был достаточно интересным собеседником, да и довольно общительным, только о своих бывших сородичах он совсем отказывался говорить. Она было хотела поспрашивать его о кастовой системе Батыриан, тем более что ничего в Альянсе на эту тему не найти, но тот, видимо, решил откреститься от связи с бывшей родней. До лагеря они добрались только спустя пару часов, учитывая, что руины были отнюдь не рядом с Константой. Едва Кар приземлился, доктор Бредтин тут же выбрался из машины, оглядываясь по сторонам, а следом за ним выбралась и Кира, поймав кучу взглядов, неудивительно, учитывая броню и оружие. «Пойдемте поскорее», чуть ли не прошептал доктор Бредтин, смотря в их сторону, как в него что-то врезалось. Айзард уже успела собрать заряд биотики, прежде чем поняла, что это был не враг, а девушка-подросток. Притом, скорее всего, дочь, ибо она была достаточно похожа на своего отца, хотя на вид ей явно было недостаточно, чтобы пить спиртное. Впрочем, остальные, кажется, успокоились, увидев это, и начали возвращаться к своим делам. «Привет, Луис», — похлопал ее по спине доктор Бредтин. «А теперь отпусти своего старика, иначе переломаешь ему все кости». Девушка отошла, косо посматривая на них, особенно на Крагана. Кира не могла не считать ее сомнения обоснованными. «Да, прости, пап, кстати, ты не видел маму, а то она уже 2 дня как уехала в столицу». «Нет», — быстро ответил он, — «уверен, она скоро закончит свои дела». «Ладно, а теперь мне пора», — он развернулся к ним было, но тут его окликнули. «Сэр, тут челнок на подлете, вне плана, они заявляют, что у них есть ваше разрешение, так что, мне их сажать, тут же». Кажется, доктор Бредтин немного не доходил до нервного срыва, учитывая количество нахлынувшего на него. «Так, Луис, отведи их на хранилище и не смей доставать вопросами, а после возвращайся к себе в комнату». А сам в это время удалился к терминалу связи. Девушка осторожно окинула взглядом их команду, а затем остановилась на ней. Черт, что все ожидают реакции от нее. Но Кира все-таки сумела выдавить из себя улыбку, а Луиза, увидев ее, спохватилась и повела их между временных коробок этого лагеря. «Привет, Луис», — выскочил еще один подросток, парень лет этак 16, бросив на них мимолетный взгляд. «Тут такой переполох. Прибыли за этой штуковиной», — он пытался говорить тихо, но даже Кира все прекрасно слышала. Девушка бросила на них секундный взгляд, а после раздраженно бросила: «Потом все объясню, Дик». Парень снова покосился на Крагана, а затем поспешил испариться. А Бредтин прошла к ближайшему зданию, вызвала панель, открыла дверь и указала внутрь. «Вам туда», — она указала на что-то темное. «Ладно, папа должен будет скоро подойти, вы сами разберетесь». И точно так же скрылась, пока остальные входили в слабоосвещенную комнату. Из всей аппаратуры, более-менее обычной для археологического лагеря, выделялась только одна вещь – большой темный контейнер, где-то 2 на 1,5 метра, и в нем легко узнавалась работа протеан. «Ну что, у кого-то есть идеи, что это?» — спросил Олус. «Нас бы так не послали, если бы это не было ценно». Однако ответа на его вопрос не последовало, ибо Краган удивленно уставился на эту штуковину, Суньят удивленно моргал, не зная, что сказать, да и до нее постепенно доходило, что это может быть, учитывая форму. «Стоп, вы же не хотите сказать...» Кажется, дошло даже до Турианина. «Криокапсула. Протеанская криокапсула», — выдавил из себя Краган. Кажется, это был первый раз, когда в голосе слышалось удивление. И в ней живой протеанин. Кира тоже обратила внимание на горящие лампочки. Да, она была все еще закрыта, а питание имелось. И внутри был живой протеанин, представитель расы, исчезнувший 50 тысяч лет назад. Не факт, что он действительно жив, а не, ну, например, вовремя заморозки из него выкачали не всю кровь, так что она повредила мозг, но она выдала в мыслях тираду непечатных слов. Ничто другое не могло выразить все эмоции от происходящего, и мы теперь отвечаем головой за него, только и смогла сказать Кира. «Отвечаете головой?» – посмотрел на нее Турианин. «В смысле, ротовым отверстием?» Она ни секунду посмотрела на Турианина, затем вспомнила, что он не понимает многих земных идиом. «Нет, скорее в медицинском», — поглядывая на капсулу, тихо проговаривала она. «В случае неудачи лишимся жизненно важного органа». Турианин замолчал, да и все остальные тоже не могли ничего сказать, глядя на эту капсулу. Она-то думала, что там какое-то хранилище технологий, но живой протянин она даже не могла представить его ценность. Теперь она понимала, почему их послали, чтобы быстро вытащить это отсюда. Стоит только Рай Церберу услышать это, они устроят погоню. Да и Гор наверняка не постесняется, а может быть, и Фрументарий, и Асарийский Коммандос. И что хуже всего, спектры. А они нечто среднее между прокурором по особым делам, генеральным инспектором и небольшим божеством. Эти могут устроить что угодно, хоть приказывать солдатам застрелиться, и те исполнят указ. И едва эта новость достигнет совета, они спустят своих цепных псов. Боже, а она-то думала, что ей удалось выбраться из дерьма с Альянсом. Почему все еще хуже? Откроем капсулу, осторожно спросил Суньят. Ни в коем случае, тут же отрезал Краган. Мы не знаем, в каком состоянии капсула, и что с ним самим. И вывести капсулу будет куда проще, чем ожившего протянина. В этом действительно был резон, но ее сейчас беспокоило не только это. А что делать со всеми остальными? Айзард покосилась на дверь. Если эта информация просочится, батариане хотели нас убить не меньше, но они не знали, кто мы на самом деле. А тут и теперь покосилась на оружие. Краган на секунду задумался, всерьез размышляя над этим предложением. Нет, серый посредник, похоже, знал обо всем этом. Он сказал вывести скрытно, а убийство нескольких десятков несколько мешает. Да и этот Бреттин уже не раз устраивает подобные раскопки с передачей самых ценных артефактов. Передать проблему на уровень выше – хороший выбор. По крайней мере, она поняла, что для старого Крагана это был только повод, чтобы не принимать такого решения. Он хотя бы не знает, на кого мы работаем. Осторожно поинтересовался Олус. К счастью, нет. Но все-таки, и тут снаружи послышался шум стрельбы. Притом это был не случайный выстрел, а настоящие очереди, даже что-то взорвалось. Все четверо тут же переглянулись, а затем посмотрели на эту капсулу. Черт, кто бы это ни был, они не дадут нам убраться. Пока живы, Краган снова поочередно оглядел всех. Вы знаете, что делать. Примечание к части. Вот получите новую главу, которая как раз перед небольшим кусочком экшена. Можете наслаждаться ею, но вообще вы увидели, как выглядят человеческие колонии. И да, тут вы можете видеть, пусть и мельком, одну из не самых приятных черт ксенофилов. Они не против пришельцев, однако они хотят, чтобы они жили как люди. В конце концов, они ведь живут вместе с людьми, не так ли? В противовес им ксенофобы, может быть и изоляционисты, которые желают вытурнуть всех чужаков, однако они не заставляют отказываться от их культурного наследия. Голик это как раз один из тех батариан, который смирился с этим. Да, именно поэтому как раз ксенофилы, как это ни смешно, выглядят примерно как фашисты. Все-таки дабы быть человеком надо не быть человеком физически, надо жить точно так же, быть частью той же культур, нации. А раса не столь важна, и, разумеется, нация и государство неразрывно связаны. И да, один из персонажей в этой главе уже знаком вам. Глава 15, лагерь. Кира смотрела, как Краган хлопнул по двери, открывая ее, а затем сразу же рванул вперед. Впрочем, их, похоже, уже ждали, ибо на Крагана тут же нацелился, наверное, десяток стволов. Нет, правда, прямо перед дверью уже был почти десяток солдат в броне. Любого другого на этом месте пристрелили бы, но вместо этого все выстрелы были остановлены фиолетовым щитом вокруг рептилии. А во, она лично видела своими глазами подобное только один раз. Этот Краган по биотике намного превосходил ее, по силе щита приближаясь скорее к классу легкой бронетехники. Теперь, увидев это, она решила точно не доводить до боя с ним. Кира даже зазевалась, смотря на то, как он держит весь этот обстрел. Однако Суньят и Миттус не упустили момента, начав стрелять в противника, пробивая щиты, а затем и броню противников. Это оказались люди, кстати. А Краган тем временем сначала выстрелил в одного в упор, пробив броню, а затем второй рукой ударил ближайшего к нему, отбросив к стене. Притом, судя по тому, как он обмяк, удар ящера весом в пару центнеров просто переломил ему шею. Ей, по сути, даже ничего не осталось, разве что выпустить несколько очередей. Вот что случается, когда 4 энки вступают в скоротечный бой. Кажется, это заняло даже меньше минуты. Но теперь она слышала, как с разных сторон раздаются звуки выстрелов. Зачищают территорию, или кто-то из этих археологов имел при себе оружие. Хм, нет никакой символики, Краган хмыкнул и перевернул ногой труп. Айзард, Мафиус, на взлетную площадку. Не дайте им шанса убраться. Суньят, за мной. И тут же этакой трусцой, иначе она не могла это назвать, отправился в другую сторону. Кира посмотрела на него, а затем поудобнее перехватила винтовку и отправилась вслед за Турианином. Тем более, что у них-то была вполне конкретная цель, посадочная площадка, где должны были находиться челноки неизвестных. Черт, и кто же это? И, что еще более важно, как они узнали об этом месте? Они же сами не знали об этой капсуле. Или их целью были они сами, а не этот лагерь, либо они узнали о капсуле откуда-то из другого места. Черт, черт, черт, слишком много вариантов. Но у них точно не тонка кишка, если они решили устроить такое чуть ли не под носом у Альянса. Эти парни в синем не любят, когда кто-то заявляется в место, которое считается их символом отстоять свое в жестокой галактике, и устраивает расправу над гражданскими, и не любит еще очень мягко сказано. Они скорее пожелают устроить показательную расправу, чтобы оправдать произошедшее. Так что это снова возвращает к вопросу, кто решится на это, разве что их отправил сам Альянс. Примерно с такими мыслями Айзард осторожно пробиралась по лагерю, все время оглядываясь, ибо в таком месте тихо пальнуть в спину – самое эффективное, пусть и не слишком благородное. А тут таких мест было достаточно, учитывая, что археологический лагерь представлял собой обычное нагромождение временных жилых блоков, и кое-где они были свалены до трех штук в кучу. Но нет, никакие орды врагов не бросились на них, что было довольно логично. Не привезли же они сюда сразу сотни солдат. Нет, тут было бы достаточно куда меньшего. Тут Айзард заметила как-то движение за углом и направила в эту сторону винтовку. Притом, Миктус поступил точно так же, видимо, заметив то же. И она начала осторожно приближаться, готовясь встретить противника, ибо ни один нормальный человек не выбрался бы сейчас на улицу. Но ответной стрельбы не было, вместо этого из-за угла вышли двое. Почти вековой старик, в котором она сразу узнала шотландца, а вместе с ним какая-то 30-летняя женщина. И еще эти двое были одеты в какие-то тряпки, болтавшиеся на них. Мне кажется, мы не туда попали, осторожно сказала та самая женщина, увидев наставленное на нее оружие. Кто вы такие? Отвечайте. Уже куда более бесцеремонно и не обращая внимания на оружие, спросил старик. Ну да, мне кажется, Франциско. От сказанного Кира даже на секунду запнулась, не ожидая подобной наглости. Ну, знаете, большинство все-таки предпочитают молчать, когда на него наставили винтовки пара в полной броне, или хотя бы не хамить. Дендарийский наемный флот, огрызнулась Айзард с раздражением, а теперь прочь отсюда. Вряд ли это были враги, во всяком случае, они не носили бы такие лохмотья, да еще без оружия. И стоило ей лишь прикрикнуть, как они поспешили сдать назад, убравшись туда, откуда пришли. Кажется, спрятались за каким-то странным синим контейнером. Если честно, она всерьез сомневалась в их умственном здоровье, ибо они были вырежены как будто на маскарад, да еще и почти не обращали никакого внимания на наставленное оружие. И на стрельбу, что-то и дело раздавалось с разных сторон, тоже. Странные какие-то. Кира быстро глянула на Турианина, но только пожала плечами. Нет, правда, я не понимаю, кто они такие. Тот по причине шлема увидеть его выражение лица она не смогла, но было несложно догадаться, что он думает что-то вроде эти чокнутые люди. Ну, не так уж-то он и далек от истины. Она снова поглядела в ту сторону, однако след от них пропал уже, как и тот странный синий контейнер. Ну и черт с ними. Они осторожно добрались до угла, по пути встречая тела гражданских, валявшиеся на земле, за которым на площадке располагался довольно большой челнок, что охраняла тройка бойцов, облаченных в обычные бронекостюмы. Похоже, мужчина и две женщины. И все, как на подбор, вооружены. Возможно, еще пилот. 4-2, не самый худший расклад, у них вполне есть шансы. Айзард уже успела приготовиться к рывку, чтобы подобраться к ним поближе, пока они не успеют опомниться, как ей на плечо легла рука Миттуса. Он молча указал на одно из зданий, вернее на его крышу, где, оказывается, залег еще один стрелок. Расставить ловушку, зная, что они сами попытаются поймать их тут, неплохо. «Ну что, ты или я?» – спросила она, снова взглянув на него. «Ты, у меня не очень-то получается лазить по вашим лестницам, как только шум». Она кивнула и тут же начала медленно обходить площадь, стараясь не попасться на глаза этим головорезам. По сторонам слышалось то тут, то там звуки стрельбы. Притом особенно активно с одной стороны. Видимо, это Арчук находил себе неприятности. Вернее, неприятности натыкались на него, но так как он был Краганом, то уже сами неприятности были не рады встрече с ним. Айзард осторожно прокралась к контейнеру, на котором как раз удобно расположился этот парень, а затем огляделась по сторонам. Увы, тут не оказалось даже лестницы, а просто лезть нет, ее успеют 100 раз заметить и пристрелить. Единственная причина, по которой ее еще не заметили, она старалась не шуметь, а он следил исключительно за площадью, но стоит ей начать карабкаться. Так что, собрав волю в кулак, она взмахнула руками, собирая все биотические силы, что у нее имелись, и медленно, беззвучно поднялась в воздух, удерживая только собственной волей. От внезапного чувства невесомости она чуть не потеряла контроль над своим положением, но все-таки удержалась и не рухнула, а наоборот взлетела до крыши, а затем легко приземлилась. Только теперь этот солдат, кажется, что-то заметил, но Кира не была намерена давать ему времени, потому отправила еще один заряд биотики уже в него, отправляя в короткий полет с крыши по баллистической траектории. В ее сторону тут же обернулись несколько глаз, однако прежде чем они успели понять, что к чему, она уже устроилась на месте предыдущего стрелка, отправив ей в спину несколько очередей, пробивших его скафандр. И стоило им только отвлечься, как с другой стороны появился турианин, который тут же начал стрелять им в бок. Тут им бы свалить обратно в челнок, но они упустили момент, а потому сначала у одного, а затем и остальных сначала перестали мерцать голубым щиты, а затем они упали. Кира осторожно посмотрела в сторону турианина, тот кивнул, так что она спрыгнула с крыши, поддерживая себя биотикой, а затем отправилась в сторону челнока. К ее удивлению, никто из этих неизвестных так и не выжил, что ее удивило, ведь как минимум 2 не получали ранений, от которых они умерли бы за эту минуту. Но времени на то, чтобы проводить вскрытие, у нее не было, так что Айзард осторожно заглянула внутрь в салон челнока, который был пуст. «Хорошо, ну и как нам вывести из строя эту штуковину?» Она оглянулась по сторонам, пытаясь придумать какой-то более-менее приличный вариант, а после секундной паузы добавила: «Ну, взлететь и врезаться – точно не вариант». Турианин накинул взглядом внутреннюю часть шаттла, а затем начал копаться в грузовом отсеке. «Тут должна быть взрывчатка. Не поверю, что они не решат подорвать это место, чтобы запутать преследователей». И действительно, взрывчатка там была. Обычная армейская X4, которую достаточно легко установить, с этим бы справился, пожалуй, любой. И тут ее хватило бы, чтобы всерьез распотрошить этот лагерь так, что остатки потом придется собирать по частям. «Ну что, сколько?» – спросил турианин. «Это же ваше, альянсовское. Одной хватит», – она пожала плечами. «Прямо в кабине. После такого челнок, конечно, не разнесет на осколки, но его больше в воздух не поднять, а нам больше и не надо». Турианин снова кивнул и прикрепил заряд к пульту управления, готовый взорваться, стоит лишь нажать на кнопку у нее инструмента. Не самый надежный вид взрывчатки, легко обезвредить, но, видимо, пришельцы то ли не имели времени, чтобы составить план, то ли полагали, что точно рассчитать время нельзя. Все еще обдумывая это, она выбралась из челнока, осматриваясь по сторонам, не появится ли кто-то на шум выстрелов, но нет, похоже, у всех остальных были и другие дела. Вот и славно. Амитус тем временем ввел команду на УНИ-инструменте, и раздался взрыв, выбивший стекла челнока. Нет, ни пожара, ни огня не было, просто резкий громкий звук, от которого едва не заложило уши. «Отлично, доложи Арчугу, старик должен обрадоваться», вспомнив, что у нее нет шлема, сказала она турианину. Хотя, пожалуй, он и так рад, что почти все веселье досталось ему. Мафенос усмехнулся, а после начал связываться с остальными 2, выслеживавшими нападающих по всему лагерю. Кира медленно начала прокручивать в голове все произошедшее с их высадки, как вдруг до нее дошло, что же является причиной всего происходящего. Айзард мгновенно развернулась на пятках и рванула обратно к домам. Суниат недоволен, но Митус тут же опомнился. «Подожди, куда ты? За мной! Черт, я, кажется, знаю, кого нам надо искать». Ее уже не волновала вероятность встретиться с кем-то из противников, нет, она просто, что было сил, бежала в бронекостюме, вспоминая, куда же отправилась та девчушка. Да, в принципе, все сходится. Единственное непонятно, Почему так поздно? Или они устроили ловушку именно на них? Сразу 4 приза вдобавок к джекпоту, живому протянину. Дома один за другим проносились мимо глаз, пока она наконец-то не увидела еще одного солдата, облаченного в броню нападавших и наставившего пистолет на кого-то, находящего в здании. И тут же, вскинув винтовку, открыл огонь по нему, даже не особо пытаясь попасть в голову. Просто изрешетить снарядами. Магазин кончился спустя 5 секунд, но даже этого хватило, чтобы щиты успели исчезнуть, а затем шквал крохотных снарядов пробили броню, убивая его. Кира выбросила перегретую термоклипсу и только после этого заглянула внутрь. Черт, черт, черт. Значит, она опоздала на несколько секунд. Доктор Бреттин уже валялся на полу, притом с ранением в голову, гарантированная смерть. И возле него на колени упала его дочь, Луис, да, кажется, ее так зовут. Притом на ее глазах не было ни слез, ни ярости, нет, скорее шок и отрицание происходящего. Девушка еще не могла поверить в реальность происходящего. Наверное, отец попытался ее закрыть собой, итог был вполне ожидаем. И если она, как и все остальные, за годы службы в спецвойсках более-менее привыкла к виду трупа, то для нее тем более ее отец. Если честно, ей даже не хотелось пытаться встать на ее место. Кира, турянин вслед за ней вбежал внутрь, остановившись у входа. Она посмотрела на него, но так и не увидела никаких эмоций. Не слишком-то удивительно, учитывая, как обезличивает такой полностью закрытый шлем, даже эмоции в голосе почти не различить. Весьма полезная вещь в бою, кстати, не видеть лицо своего противника, мешает ставить себя на его место. Единственное, что выдавало его удивление, то, как резко он запнулся. Да, черт, все сходилось, это все именно из-за этого Бреттина. Конечно, она поначалу рванула именно по велению интуиции, но ведь, блин, да она даже знала, почему он это сделал. Это Луис упоминала, что ее мать пару дней назад отправилась в Константу и так и не вернулась, притом откопали они криокапсулу как раз 2 дня назад. Думаю, нетрудно догадаться, почему он согласился. И еще, когда они приземлились, с этой таможней они потеряли не меньше получаса, но, тем не менее, Бреттин извинялся за опоздание. И где же он мог пропадать, если они связались с ним еще до посадки? Да еще и его волнение. Она-то поначалу думала, что это один из тех, кто все время на нервах, но, видимо, все было из-за этого похищения. Ну и плюс, когда садился этот челнок, попросили ведь именно у него разрешение на посадку, ибо он летел вне плана, и он его дал, а заодно отправил свою дочь в комнату. И ведь, наверное, решили выследить еще и их, вдобавок к протянину, так что дождались времени, когда они прибудут. Только они-то откуда узнали вообще обо всем этом? Это наводило на неприятные мысли. И вообще, кто они такие, черт побери. Кира снова посмотрела на девочку, которая склонилась над телом, все еще не двигаясь. Черт, если эти парни решили подчистить за собой хвосты, убив его, то вряд ли ее матери повезло. Она получается круглая сирота, просто еще не поняла этого. По их косвенной вине, кстати, я не верю, это все неправда. Она сидела на коленях, рыдая. Я хочу оказаться подальше отсюда. Айзард снова посмотрела на нее. Угу, в ее состоянии не было ничего удивительного. Первым всегда идет отрицание. Любой на ее месте отреагировал бы так же. Но, увы, на какое-то настоящее сострадание ее не хватало. А девушка тем временем наконец-то подняла глаза, посмотрев на них, и Айзард видела там гнев, черный, чуть ли не пожирающий ее изнутри. Вы, это все из-за вас. Луис вскочила и бросилась на нее с кулачками. Кира рефлекторно сделала жест рукой, создавая слабое биотическое поле, которое отбросило ее на пол. Хотя, если бы она действительно хотела что-то сделать, то легко могла бы бросить к стене и сломать несколько костей. Луис снова посмотрела на нее, но на этот раз со страхом и ненавистью, притом обращенными уже персонально к ней, а затем безвольно уставилась в пол, как будто она чудовище. Тварь, полностью утратившая человечность, хотя бы изнутри, пришедшая из ночных кошмаров. И еще в ее взгляде было отчаяние от того, что она осознала свое бессилие по сравнению с ней. «Это все из-за вас, если бы не вы, этого всего бы не было». По ее глазам побежали слезы, а затем она резко повысила голос, срываясь в визг. «Прочь отсюда!» Кира посмотрела на нее. «Нет, конечно, ее было жаль. Не так уж сильно, но жаль, так что она знала, что это мерзко, но ей это все равно скажут в итоге, так что, Почему бы и нет? В любом случае, ее-то она и так считает дьяволом во плоти. Твой отец сам виноват. Он сам предал нас. Твою мать похитили, и он продал нас за ее жизнь. Луиз подняла заплаканные, покрасневшие глаза на нее. Но его решили убить, а значит, вероятно, и ее. Если кто-то виноват в этом, так только он сам. Девушка на секунду замерла, пытаясь осознать все сказанное, не веря во все это, а затем вновь уткнулась в колени, тихо всхлипывая. Ну и пусть, коли не хочет верить, ее право, она ее не заставляла. Строго говоря, ей вообще было на нее практически наплевать. Я хочу умереть, я не хочу больше жить. Айзард пожала плечами. Она не героиня, что имеет высокие моральные принципы и пытается утешить всех нуждающихся, скорее ее зад. Единственное, что ее волнует, да и ей было уже лет 16 на вид. Безусловно, это был не лучший момент, чтобы давать жизненный урок. Ну, это твой выбор. Она легко задела ногой пистолет убийцы, отправив его к ней. Можешь просто покончить со всем этим, пустив пулю в голову. И тут же развернулась и направилась из дома, в последний раз заметив, как взгляд девушки скользнул к лежащему оружию. Нет, а что такого, рано или поздно ей в голову эта мысль придет. И Кира не сомневалась, что сомнительно, чтобы она выбрала этот путь, следуя ее совету. Но если она Луиз сделает это, ну, опять же, это только ее выбор. Миттус подошел сзади и положил ей на плечо свою руку, сжав его достаточно сильно, чтобы это причиняло неудобство. «Кира, убери руку», — со сталью в голосе сказал Айзард. «Это ее жизнь». Миттус секунду промедлил, но затем отпустил ее, прошептав лишь что-то вроде «меня беспокоит не это». Кира вышла из дома, где все сразу же начало казаться каким-то давящим, на свежий воздух, где она наконец-то смогла вдохнуть полной грудью. «Черт, все не должно было заканчиваться так, да». «Понятно», — за спиной снова раздался голос Турианина. «Да, хорошо, Айзард, они там сумели захватить одного из нападавших». На этот раз его голос был куда менее доброжелательным. «Ну и пусть». Она пошла за ним к Крагану и Салриану, которые как раз держали одного из нападавших, с которого сорвали шлем. «Вот и вы». Суньят всполошился. «Я не мог поверить, что это действительно так, слишком уж это старо, но...» Он развернул руку, на которой лежало что-то окровавленное. Капсула с цианидом в зубе. «Да ладно, слишком уж это старомодно. Хотя, может, именно на это расчет, что никогда не догадается о столь примитивном для этого времени способе убийства. Ну, по крайней мере, это не оставляло вопроса, кто они такие, у кого есть фанатики, что готовы погибнуть вместо попадания в плен, и притом, люди, таких кандидатур не слишком-то много. И как, она покосилась на одного из нападавших. Ну, в отличном состоянии, Краган улыбнулся. Помимо того, что ему минуту назад без анестезии вырвали здоровый зуб. Ага, просто прекрасно. Ну что же, и что теперь, спрашивается, делать с ним? Они тут не подписывали Женевских конвенций, чтобы заботиться о военнопленных. И эти парни из откуда они ни были бы, могут подложить какую-то подлянку. Ну она, если честно, не знала, но не сомневалась, что самым безопасным вариантом для них будет просто пристрелить его и оставить тело. Сразу переходим к допросу в полевых условиях, заберем с собой, она начала перечислять варианты. Пулю в голову, или попробуем поговорить сначала, у нас нет времени, сказал Краган, но хотя бы попытайся поговорить, вот же подарочек. Остальные тут же отошли, предоставляя ей простор для художеств, а Кира подошла к сидящему на коленях, чьи руки были связаны за спиной. Он даже не посмотрел на нее, однако уже достаточно утомленная всем этим, Айзард решила перейти сразу к делу. «Ну что, быть может сразу осознаетесь, кто вы и откуда, и мы облегчим друг другу участь?» Самым невинным голосом спросила она. Сидящий поднял наконец-то голову, посмотрев на нее, и в глазах на секунду блеснуло удивление. «Человек, о, а ты, оказывается, капитан этих парней?» Она скрестила руки на груди. «Прекрасно, единственный пленный, сразу офицер». Тот на нее удивленно посмотрел, не совсем понимая, о чем это она. «Черт, как же сейчас плохо знают древнюю масс-культуру. Они бы не распознали отсылку на те времена, даже если бы она запрыгнула им на лицо и отложила яйцо в пищевод, как ей однажды сказали. Но пойманный, похоже, был фаталистом. По крайней мере, к тому, что его может постигнуть судьба напарников, он относился спокойно. «Ладно, эти парни, но вы же должны знать, что я не выдам добровольно», а затем пожал плечами. «Я верен своему долгу». «Ох, Вот и прекрасно. Единственный, кто ей мог попасться, и тот фанатик. Она знала, что при должном умении можно сломать любого, главное давить на правильные точки и достаточно долго. Недаром есть такая вещь, как проведение допросов в полевых условиях. Проблема в другом, у них этого времени тупо не было. Кира пораскинула, что дальше делать. В любом случае, у них сейчас каждая минута на счету. Эй, он, похоже, не собирается сотрудничать. Ну, так разберись с ним сама. Краган повернулся к ней, сощурил глаза, а затем буркнул. Я, что, должен носиться с вами? Ну, хорошо. Айзард вытащила пистолет и пустила пулю. Прямо в голову, чтобы наверняка. А так как шлема не было, то он мгновенно упал, даже не успев ничего сказать. Она не испытывала каких-либо моральных дилемм, хотя бы потому, что он вообще-то был из зондеркоманды, которая расстреливала тут всех, в том числе и мирных жителей. Если честно, хотелось ему что-то сказать, но она читала достаточно книг, чтобы понимать, не следует злорадствовать перед врагом, которого надо застрелить. Слишком уж вероятно, что тут же произойдет что-то, способное убить вас. Все злодеи из фильмов проваливались именно на этом, а его нужно было просто убить, или так, чтобы донести до них мысль. Она повернулась к Корчуга, который только усмехнулся. Примечание к части. 1. Да, мои старые читатели, это действительно возвращение нашего старого знакомого, мастера. Меня спрашивали, будут ли персонажи из других фэндомов. Вот он, и на этот раз с ним другая спутница. Кто сумел понять истинный смысл этой отсылки? 2. Если вы не поняли, то Кэп объясняет, имеется в виду капитан Очевидность. 3. Фраза из Джеймса Бонда. Да, вы получили небольшой кусочек экшена и большой кусочек психологии. Очень большой кусочек. Кстати, я подсел на JRPG Persona 5. Знаете, все, что я могу сказать про нее, у нее есть стиль. Нет, это не выражает и десятой доли всего того стиля, которым эта игра переполнена. И еще, я обновил записки, там появилось кое-что интересное. Глава 16, Харшан. На панели комма появился огонек, говорящий о срочном вызове. Фридрих знал очень мало вещей, которые могли бы пройти как срочные, в основном это развязывание крупной галактической войны. Но ведь война между людьми и батарианами уже началась. Или это что-то у отряда Айзард, когда дело доходит до единственного живого протянина, Явика, это можно считать не менее важным, чем войну. Опасения подтвердились. С ним связался Арчук Кваш. Ох, если тут что-то с протянином произошло. Однако он все равно был рад этому сообщению. Будучи запертым в этом помещении на корабле, находящемся в десятке световых лет от любого мира, который можно назвать цивилизованным, он с нетерпением ждал любой новости, вообще хоть чего-то. И сейчас он лишь больше поражался посредникам. Этот Як был хищником, чисто физиологически, способным выживать, но неспокойно находиться в подобной обстановке, тем более добровольно. Однако этот парень тут был 30 лет, хотя на него это начало давить уже после чуть больше чем месяца. В чем дело, агент Кваш? Проблемы с заданием? Никак нет, серый посредник, Краган качнул головой. Мне удалось вывести капсулу, но на нас напали. Напали? Он пытался не выдать удивления. Вы знаете, кто это? Нет, люди, но никаких признаков. Только у них были капсулы с ядом. И дабы не попасть в плен, они шли на самоубийство. Это резко сужало круг подозреваемых с люди да люди фанатики. Не так уж-то и много готовых гарантированно пойти на смерть. Это не все. Напавшие устроили перестрелку прямо в этом лагере. Избавлялись от свидетелей. Фридрих дернулся. Мы вчетвером не можем выбраться с планеты, а с нами еще огромный кусок протеанских технологий прямо в сердце территории Альянса. Вот же, в общем, плохо. Он-то боялся, что его личный Дарт Вейдер оказался устранен. Но нет, они просто оказались на враждебной территории вместе с объектом, сам факт существования которого тут же привлечет любое правительство. Просто великолепно. А затем про себя он выдал тираду нецензурной ругани, которая куда точнее описывала его эмоции. За вами будет отправлен корабль, который вывезет вас за 314-й ретранслятор на Иллиум. Ну, на цитадель он точно не собирался их завозить. Все-таки представить себе сейчас место более опасное, чем это, он не мог в принципе. Совет, альянсы, все, кто только можно. Лучше уж насквозь продажный Иллиум. Тем более что, как он помнил, его капсула должна быть повреждена. При наличии энергии его можно будет хранить там хоть до тепловой смерти Вселенной, но вот достать его оттуда. Это уже куда более трудная задача, особенно достать с работающими мозгами, а не овоща. Специально для этой задачи он как раз подготовил специальную лабораторию на Иллиуме, которая и должна будет заняться капсулой. У него ведь нет этого шифра протеан, так что придется надеяться, что с капсулой все-таки сумеют разобраться. Хорошо, агент Арчук, его местоположение у него уже и так имелось, коли уж он связался с ним. Конец связи. Это угнетало его. Из-за этого он вполне мог потерять время. С другой стороны, пока что у него не было каких-либо долгоиграющих планов. Пока что не было, он же не хотел порушить всю сюжетную линию трилогии. Если она из-за этой войны с батарианами вообще будет хоть в каком-то виде, она одна способна пустить всю галактику под откос. А ведь это знание, его главное оружие, так что он не собирался лишать себя этого. Фридрих подумал еще, что же он может такого сделать, чтобы получить важную ему информацию. Глиф, предоставь мне специалистов по проникновению из человеческой расы, а также и агентов среди работающих в протеанском архиве на Марсе. Он не знал, были ли у прошлого посредника агенты там, но почему бы и нет. Он не собирался строить Горн, слишком масштабно, но заполучить эти планы на несколько лет раньше. Почему бы и нет, он ведь хотел только получить копию этих данных, оставив их сами на Марсе. Лучше будет, если удастся сплавить эти планы к нему прямо так, через работающих в архиве. Все-таки посылать туда команду он не хотел. Он знал, что у посредника были специалисты в этом деле, по сравнению с которыми Кваш казался простым тупым головорезом. Но даже от них был бы шум. Незачем дразнить альянс и Цербер. Что же, у него было все больше и больше работы. Следить за всем этим. Тем более, что бюрократия даже спустя два века бюрократия, а некоторые операции он может контролировать только сам. Он снова откинулся в кресло, сожалея о том, что так привязан к этому миру. Эх, а ведь за время работы в патруле он лично встречался, а также слышал о встречах парней из спецназа, о совсем странных вещах. Например, особа, уверенная в том, что она перерождается в другом мире, после смерти в этом. Так или нет, они не узнали, однако, учитывая, насколько охотно пустила пулю в голову, это могло быть так, или она сбрендила. С ней он больше не встречался и не слышал о ней. Может быть, она действительно была права. Фридрих не имел ни малейшего представления об истинной сути мультивселенной. Тут может быть все что угодно. Жаль, что, в отличие от нее, он бы просто умер, если бы такое случилось. Возможно, конечно, нет, но желания проверять это у него не было. Обычно он предпочитал действовать наверняка. Горс прошел в пентхаус, расположенный на вершине одного из высочайших зданий Харшена. Формально, его никто не мог вызвать сюда, однако Горс сам решил явиться сюда, когда узнал о развязывании войны, как только выдалась возможность. И что самое примечательное, совет отправил его сюда снова, как и Балака, хотя последние 20 лет они держали их в ассарийском пространстве. Вернее, пытались держать, по крайней мере, его. Это весьма ясно говорило, это ваш последний шанс. Если гегемония падет, будете сами вылезать из этого дерьма, мы о вас забудем. И это нервировало. О, рад увидеть вас, Спектр. Поприветствовали его, как только он открыл дверь. Это был Харкис, его старый наставник, а на данный момент глава гор. Да, меня все-таки прислали. Похоже, совет хочет избавиться от своего Спектра с как можно меньшей вонью. Да, сам Гор вспомнил, как его назначили Спектром, почти уникальное явление, когда кто-то, кроме рас совета, несет эту роль на своих плечах. Тогда многие надеялись, что скоро превратят это трио в квартет, как только они победят. Хотя всего через несколько лет произойдет то, что эти люди называют судный день, а после эти трое решили убрать их как можно дальше от людей. От людей, черт побери, решили не беспокоить этих новичков. Эти ассари с саларинами слишком боялись запачкать руки, потому спустили на них этих приматов. Даже у туриан не было их хваленого воинского долга. Вместо того, чтобы честно выступить, решили ударить им в спину. Есть какое-либо задание? Харкис тут же стал куда серьезней, откинувшись в кресле и смотря ему прямо в глаза. Или троица отправила с какой-то расплывчатой формулировкой. Горс зажмурил, что для батариан значило примерно «да, ты совершенно прав», а затем осмотрел помещение. Эх, он был значительно моложе Харскиза, но не одобрял всего этого. Глава гор почему-то обустроил свой дом на самом верху огромного здания, в роскошном пентхаусе. Он сам тут же представил количество вариантов, которыми можно было убить главу внешней и внутренней разведки гегемонии, от банальной пули снайпера до тарана аэрокором. Конечно, первый вариант был вряд ли осуществим, стекла тут точно непростые, да и кинетические барьеры не слабые. Но вот с аэрокором можно провернуть многое, и это только первые два, что пришли в голову, не считая десятков вариантов, как похоронить его вместе со зданием. Если бы на то была воля самого Гарза, то он предпочел бы оказаться под землей, чтобы не пробили с орбиты, не захватили при перевороте, и уж точно не делал бы все настолько броским, но его наставник слишком уж изменился, да и сам Харкис серьезно раздался, уже мало походя на образ из памяти, смотря на него синими глазами. Рансила на секунду остановился, всматриваясь в них. Они были у него всегда, но вместо этого только сказал. Добраться было сложно. Эти шавки Альянса перекрыли практически все пути в гегемонию. Даже с полномочиями спектра, я уверен, они организовали бы несчастный случай. Искривил лицо, вполне явно говорившее о людях. Хотя, следует отдать должное, им удалось быстро заслужить дурную славу среди спектров тем, что у них лучше особо не копать. А если и копать, то не светить в открытую. Альянс не альянс, но вот Цербер уже успел убить трех спектров. Тактика одна и та же. Пускали на полной скорости корабль. Даже спектры ничего не могут сделать против подобного, ибо вместе с ними уничтожается и целая станция либо пара кварталов со всем населением. И чертов альянс был действительно ни при чем, Цербер действительно действовал сам, просто Дрэшер не мешал ему. И даже если спектры пытались взяться за Цербер всерьез, то его все равно такой размен потерь вполне устраивал. И дальше конкретной ячейки Цербера продвинуться не удалось, ибо они сами подчищали всех ее членов. Сам Горс знал, что Харпер создал ячейки, когда организовывал подполье на Шансе. Он не мог не признать, что это действительно было эффективно. Ячейки ничего не знали друг про друга, единственный их выходил – сам призрак. Уничтожить организацию можно лишь найдя его, а в случае с более умеренными спектрами, отбивали охоту другими методами. Например, стеной тупости, проволочек и проверок полномочий на каждой инстанции. Мгновенно отбивает желание что-либо делать, в этом они действительно мастера. Люди могли гордиться, в одном они точно были лучшими, построили самую тупую и непрошибаемую бюрократическую машину в галактике. Горс вот чего не мог понять, почему эти трое так и не убрали Балака. Поднатужившись, он встал. Горс пожал плечами, смотря на него. «Сам знаешь, ждут возможности взять на горячем и облизать зеленой ленточкой, специально для людей. Только в последние лет 9 он редко объявляется, сам знаешь почему». Харзик покачал головой и направился к выходу, а Рансила послушно последовал за ним. Он явно о чем-то хотел с ним поговорить. «Горс, надеюсь, ты не хуже меня понимаешь, что все для гегемонии достаточно безрадостно». Сам Спектр мог только усмехнуться. «Ну да, конечно, безрадостно. Он слышал про Торфан и про вторую атаку на Элизиум. Оба раза батариане поступили с феноменальнейшей тупостью, провалив обе атаки. Хотя он был вынужден признать, что этот Хакет, которого люди носят чуть ли не на руках, действительно умен. А сейчас ему удалось пролететь через систему Эртата, прежде чем туда вошли корабли людей. Эскадра батариан попыталась их остановить, но была уничтожена, а люди заняли Эртат в своей любимой манере, с тактическими орбитальными бомбардировками. Кольцо быстро стягивалось вокруг батарианской метрополии. Что хоть с Маркеем? Он упомянул адмирала, командовавшего атакой на Элизиум. Отправить дредноут без сопровождения. Гегемон вызвал его для беседы, а затем пожал плечами. Он предусмотрительно решил, что капсула с ядом лучше, чем это. Ну, хоть что-то лучше, минус один некомпетентный идиот. Он вспомнил, как после битвы у Земли они устроили большую чистку, уничтожив большую часть офицерского корпуса, в том числе и опытных командиров, не обладающих иллюзиями о силе гегемонии. Тогда же появились такие, как этот. Скажу сразу, я сделаю все, что только можно, чтобы помочь гегемонии. Сам Рансила попытался не произнести это с серьезной миной, нет, скорее, просто подтверждал то, что было и так известно. Однако Харзик посмотрел на него долгим пристальным взглядом, несколько секунд ничего не говоря, но затем расхохотался и ударил в плечо. «Горс добродетели, ты совсем не изменился за эти годы. Все такой же идеалист». Сам Кахаирал не мог не усмехнуться этого наставнического снисходительного тона, как будто он комментирует какую-то простительную слабость. «Да, но теперь готов при необходимости пойти на любые жертвы. 20 лет в глубине ассарийского пространства, хорошая школа. Да он даже не мог вспомнить, какую из подлостей, что он мог представить, ассарине использовали за эти годы, а еще больше тех, о которых он даже и не догадывался. Если тебе несколько веков, то всегда появится больная фантазия. Они шли по коридорам здания, а все проходящие мимо тут же останавливались, склоняя перед ними голову, как перед теми, кто стоит выше по касте. Разумеется, большей частью рабы, батырианки и ассари. Последние считались вполне привлекательными по батырианским меркам, не считая этого уродства с глазами. «Куда мы отправляемся?» – спросил наконец-то Спектр. «В штаб, к гегемону, не совсем, познакомить тебя с некоторыми влиятельными личностями. К нам, конечно, прислали нескольких спектров на помощь, но им-то никто особо не верит». А затем остановился и посмотрел в глаза. «Только умоляю тебя, будь посдержанней». Рансила непонимающе посмотрел на него, не совсем понимая, что не так. С другой стороны, после войны успели свергнуть предыдущего гегемона. Ничего удивительного, что политический климат изменился. Только вот Харзик неизбежно продолжал оставаться на своем месте. Так что он сдержанно кивнул, уже выходя из этого здания на площадку на крыше, где их уже ждал Эйракар. Хороший, но дорогой, быстрый и довольно прочный, чтобы пережить падение. Харзик сам повел Кар куда-то на восток, притом Горс тут же отметил, что не видит никакой слежки. Хотя вряд ли главу гор оставили бы хоть на минуту без внимания. «Скажи мне честно, у нас есть надежда? Если потребуется, я буду до конца, как будто это само собой разумеющееся», — говорил он. «Но лучше выжить и победить». Харзик огляделся по сторонам, а затем нажал на кнопку в главной панели. Отключил запись их разговора. «Сам понимаешь, все отвратительно, но жрецы продвинули одну идею гегемону. Это впечатляет. Вряд ли нам поможет это сейчас. Черт, лучше, если ты увидишь это сам». Спектр замолчал, приняв это в качестве достаточного ответа. Что бы это ни было, но если он считал, что не время, пусть так. Айракар тем временем сел возле большого комплекса, по роскоши не уступавшему дворцу, а едва они выбрались, их тут же встретили несколько гвардейцев. Рансила понял, что они и его бывшие коллеги работают в гор. Странно, он ведь сразу же узнал это место, дворец первосвященника, и что они делают тут. Однако задерживать их они не стали, наоборот, поклонись, а Харзак повел его за собой. У самого входа им попалось несколько батыриан в церемониальных одеждах, сразу вперевших в них холодные взгляды. Однако, несмотря на недовольство, все-таки поклонились. Да, сам Горс был выскочкой из низших чинов касты военных, однако он был спектром, что ставило его чуть ли не на вершину социальной лестницы. Эти жрецы, первая каста, точно так же, как и 20 лет назад, ненавидели его за это. Рансила не смог сдержать злорадные усмешки. Вот так-то и правильно. Чертовы жрецы, гегемон слишком уж много власти дал им. Впрочем, военные и жрецы никогда не любили друг друга. Как он мог отказаться от такой возможности погонять их? «Пошли уже», — склонил голову Харзик. «Хватит гонять их. Сам знаешь, кто у гегемона в фаворитах сейчас. Я же тебя просил». «Хорошо, хорошо». Он пожалел, что у него нет времени, чтобы погонять их как следует, а то в последние пару десятилетий они совсем распустились. Ничто не идет на пользу государственной машине, как оздоровительные репрессии и расстрелы, если их правильно применять. «Объяснишь мне, что мы делаем тут?» Недовольным голосом все-таки в итоге спросил Горс, осматриваясь вокруг. «Нам же, убранство дворца действительно поражало роскошью, что не очень нравилось Рансила. Тут буквально все было антиквариатом. Да еще всю обслугу дворца составляли человечки. Человечки. У этих приматов был бзик на тему рабства, потому достать такое их число непросто. Скорее, вскроют себе вены или сделают что-то еще, лишь бы не попасться им. Разумеется, мы идем к гегемону и...» Но договорить он не успел. Прямо у двери, из-за которой доносился шум, их остановили. «Господин, он только прибыл. Я знаю, что гегемон тут», — он указал на него. «И я со спектром». Гвардейцы поежились, переглянулись между собой, но затем один выдал жест, означавший согласие. Похоже, только потому, что Харзик является их начальником, а другой открыл дверь, запуская их в зал. Горзу хватило одного взгляда, чтобы скривиться, притом даже не от резкого дурманящего запаха, ударившего в нос. Он узнавал далеко не все лица, но мог увидеть гегемона, первосвященника, важных лиц из каст военных и жрецов, рассевшихся на мягких диванах, а еще рабынь, большей частью и числа асрии людей, пока что только разносящих напитки, явно не безалкогольные. Притом, судя по выражениям их лиц, Балак мог сказать, что они не из тех, кого захватывают в рабство, ломают или чипируют. Нет, эти родились в рабстве, потому считали подобное абсолютно нормальным, вероятно, даже не покидали этого дворца, а может и видели, как относятся к другим рабам, потому считали свое положение просто великолепным и были благодарны своим владельцам. Действо еще даже не началось, но он мог представлять, чем все закончится. Если быть кратким, Оргий, трудно было истолковать все происходящее как-то иначе. «О, Харзик!» Он услышал голос Гегемона, смотревшего на него теми же глазами, что и сам Харзик. «И, Горс!» «Да, господин!» Харзик поклонился, притом его все происходящее не впечатляло. «Мы пришли с вами поговорить. Что же, коли уж ничего срочного все равно нет, то присоединяйтесь к нам!» И сказал он это ироничным тоном, в то же самое время не особо терпящим возражения. И Харзик, не особо думая, опустился на диван рядом с ним. Только Горс, не двигаясь, окидывал комнату взглядом, погруженный в собственные мысли. Тут какая-то рабыня подошла к нему с подносом, на котором стоял бокал с каким-то вином и, поклонившись, протянула ему. Рансила, даже не смотря в ее сторону, взял бокал в руку и принюхался к напитку. Черт, он считал, что это человечки вполне заслуживают этого, а именно, быть рабынями и наложницами. Там самое место этим мерзким приматам с их мехом на головах. Как вообще эволюция могла создать что-то настолько омерзительное? И это не считая всего двух глаз. Будь сейчас любое другое время, он присоединился бы к ним. Но сейчас, черт побери, война. А верхушка правительства гегемонии устраивает прямо тут и прямо сейчас оргии с наложницами. В то время как солдаты на Аратате сидят под орбитальным обстрелом, эти ублюдки занимаются этим. Он ненавидел людей, страстно, самозабвенно, всем сердцем. Но теперь он видел, почему гегемония проигрывает. Потому что те, кто должны быть в генштабе, сейчас занимаются подобным. И никто, похоже, даже не замечал его, они всецело были поглощены своими делами. Горс снова посмотрел на Харкиза, к которому он всегда относился с уважением, но сейчас увидел только тень, разложившуюся и разжиревшую. Рансила наклонил бокал, выливая его содержимое в ближайший же куст, а затем выронил из пальцев сам бокал, со звоном разбившийся о пол, развернулся и вышел из зала. На него, кажется, даже не обратили внимания. Примечание к части. Да, еще один персонаж. На этот раз вы можете поглядеть на мир со стороны Батыриан, именно из-за чего и была выпущена часть записок, чтобы вы могли ознакомиться с отличиями гегемонии от канонной. Как видите, прогнило что-то в батырианском государстве, как бы сказал Шекспир. Вообще, батырианское общество – это прекрасный результат того, о чем говорила Кира, когда упоминала Листини. Общество, имеющее две привилегированных касты, неизбежно приходит к тому, что между ними начинается конфликт, который заканчивается войной, и у батыриан это проявляется довольно явно, из-за чего гегемония страдает. Вообще, вот, ХТТП посмотрели D0%, A6%, D0%, B8%, D0%, BD0%, BBD0%, B8%, D0%, BCD0%, BFD0%, B5%, D1%, 80%, D0%, B8%, D0%, B9%.